Глава вторая. «Как думаешь, симпатичные ребята будут?» – спросила Эвер, когда я заправляла в брюки черную рубашку. «А 72 был несимпатичный?» – отозвалась я и вернулась, приняв веселый вид. Ей нравилось, когда я улыбаюсь. «По мне так придурок», – сказала она. «Согласна. Мне кажется, наше воздержание как-то слишком затянулось». Я зашнуровала ботинки, разодорившись уже искренне. Новые ребуты прибывали каждые 6 недель, и многие видели в этом шанс пополнить резерв партнеров. Свидания нам не разрешали, но исключить их полностью не могли. Судя по противозачаточному чипу, который вживляли в руки всем ребутам женского пола в первый же день. Лично для меня новые ребуты означали всего-навсего начало очередного тренировочного цикла. На свидание я не ходила. Дверной замок щелкнул, как бывало каждое утро ровно в 7, и прозрачная дверь отъехала в сторону. Эвер вышла первой, и в ожидании меня приняла собирать в узел длинные каштановые волосы. Она часто ждала меня по утрам, чтобы вместе пойти в столовую. Я считала это проявлением дружеских чувств, так делали и другие девушки, и не возражала. Когда я присоединилась к ней, очень бледная женщина, стоявшая сразу за нашей дверью, отшатнулась. Крепче прижав к груди стопку белья, она явно ждала нашего ухода, чтобы бросить простыни на наши койки. Никто из работающих в КРВЧ людей не хотел оставаться со мной наедине в тесном замкнутом пространстве. Мы направились по коридору, глядя перед собой. Люди построили стеклянные стены, чтобы следить за каждым нашим движением. Ребуты пытались урвать себе хоть крупицу обособленности. По утрам в коридорах было тихо, и тишина нарушалась лишь редкими приглушенными голосами и вкрадчивым гудением кондиционеров. Столовая находилась этажом ниже, за высокими красными дверями. Яркий, кричащий цвет словно предупреждал о скрытой за ними опасности. Мы вошли в помещение, полностью белое, не считая прозрачного стекла в верхней части одной стены. За ним маячили вооруженные сотрудники КРВЧ. Почти все ребуты уже пришли, и теперь сотни их сидела за длинными столами на круглых пластиковых стульчиках. Ярко-зеленые глаза на бледных лицах напоминали вереницы огней. Здесь витал запах смерти, и входившие люди неизменно морщили носы. Другой реакции я почти никогда не замечала. Мы с Эвер питались раздельно. Получив пищу, она понесла поднос к столу для унтер-60-х, а я села за стол 120-х и выше. Самым близким к моему номеру был Хьюго из числа 150-х. Мария, 135, и еще несколько ребутов коротко кивнули мне, однако те, кто преодолел планку 120 минут, не отличались общительностью. Мы почти не разговаривали, а вот за другими столами разговоры шли довольно бойко, и шум голосов ребутов вскоре заполнил столовую. Едва я принялась за бекон, как красная дверь в конце помещения открылась, и вошел охранник, ведя за собой салат. Я насчитала 14. До меня доходили слухи, что люди разрабатывают вакцину перезагрузки. Не похоже, чтобы они преуспели. Взрослых среди новичков, конечно, не было. Ребутов старше 20 убивали сразу после перезагрузки, если она происходила. И случалось это редко. «Они дефектны», — сказал мне однажды один учитель, когда я спросил, зачем отстреливают взрослых. «От детей в них не остается ничего, но взрослые дефектны». Даже издалека я видела, что некоторые салаги дрожали. Им было от 11-12 лет и больше, но от всех исходил одинаковый ужас. Должно быть, с перезагрузки и месяца не прошло, а времени на то, чтобы принять случившееся, требовалось намного больше. В родных краях их на несколько недель помещали в больничные изоляторы для адаптации, после чего корпорация приписывала их какому-нибудь городу. Стреляли мы, как обычные люди, поэтому ребутов младше 11 держали под замком, пока они не достигали трудоспособного возраста. Я провела в изоляторе всего несколько дней, но это время было едва ли не худшим во всей перезагрузке. Здание, где нас держали, ничем не отличалось от того, где я жила теперь, разве что размером, но там постояла царила всепоглощающая паника. Мы все отлично знали, что стать ребутом после смерти, а в трущобах это почти неизбежно, было хорошим шансом, но действительность все равно оказалась кошмаром. Во всяком случае, на первых порах. Лишь когда я справилась с шоком, приступила к подготовке, я поняла, что ребут из меня получится лучше, чем человек. Сама перезагрузка была всего лишь измененной реакцией на вирус КДХ. Этот вирус погубил большинство людей, однако на некоторых, сильных и молодых, он повлиял иначе. Перезагрузиться могли даже те, кто умер от других причин, но когда переболел инфекцией, вызванной КДХ, вирус как бы перезапускал организм после смерти и делал его более крепким и выносливым, но также более холодным и бесчувственным. Злым подобием тем, кем мы были раньше, так говорили нас люди. Большинство предпочитало умереть безвозвратно, чем стать перезагруженным везунчиком. Охранники приказали салагам сесть. Те подчинились мгновенно, благо успели узнать, что за неповиновение заработают пулю. После этого конвоиры торопливо ушли. Дверь за ними с громким стуком захлопнулась. Даже нашим вооруженным стражам было не по себе в присутствии такого скопления ребутов. Смешки и тычки начали сразу после ухода людей, и я невозмутимо вернулась к своему завтраку. Единственным новичком, который меня интересовал, всегда был лишь мой очередной стажер, но до завтрашнего дня нас в пару не поставят. 90-м номерам нравилось учить новобранца маму-разуму, чехам. С учетом скорости, с которой мы излечивались, я не видела беды в том, что салаг немного помнут. Пусть закаляются с первой минуты. Сегодня 90-е вели себя до странности буйно. Когда я положила в рот последний кусок бекона, шум возрос уже до неприятного уровня. Я бросила поднос в мусорный бак и направилась к выходу. По белому полу пронесло что-то яркое, через секунду пискнуло у моих ног. Это был салага, которого прокатили по скользкой плитке, словно детскую игрушку. Я чуть не наступила ему на голову и резко впечатала ботинок в пол. Из носа новичка текла кровь, под глазом наливался фонарь. Длинные тущие ноги раскинулись на полу, а тонкая белая футболка прилипла к костлявому телу. Он явно не доедал в свою бытность человеком. У парня были коротко остриженные черные волосы, такие же угольно-черные глаза, в которых растворяли зрачки. Наверное, раньше они были кариями. После смерти карие глаза обычно приобретают золотистый оттенок, но мне почему-то понравилась эта бездонная чернота. Она напрочь не сочеталась с белизной столовой и блеском глаз остальных ребутов. Теперь, когда он очутился возле меня, ни один не решился подойти к нему, но кто-то выкрикнул «22!» и расхохотался. «22? Не может быть!» Уже несколько лет я не встречала никого ниже 40. Ну да, в прошлом году был 37, но через месяц она умерла. Я пнула его руку, чтобы взглянуть на штрих-код. «Каллум Рейс, 22». От удивления брови мои взлетели. До перезагрузки он оставался мертвым всего 22 минуты. По сути, он все еще был человеком. Я снова посмотрел на его лицо и с удивлением увидел, что он улыбается. «С чего бы это?» «Для веселья времени слишком подходящее». «Привет», — сказал он, приподнявшись на локтях. «Похоже, 22 — это я». «Это твой номер», — ответила я. Улыбка его стала шире. Мне захотелось сказать ему, чтобы он прекратил скалиться. «Знаю. А у тебя какой?» Я потянула рукав и повернула руку, чтобы он увидел число. 178. Его глаза расширились, улыбка увяла. Я почувствовала себя удовлетворенной. «Ты 178?» — спросил он и рывком встал. «Обо мне даже люди слышали». «Да», — ответила я. «Серьезно?» Он быстро окинул меня взглядом. Улыбка вновь вернулась. При виде его сомнений я нахмурилась, и он рассмеялся. «Извини, я представлял тебе иначе. Ну, не знаю какой. Ну, повыше, может. Я не могу управлять своим ростом», — отрезала я, пытаясь вытянуться на лишние пару дюймов. Впрочем, это не помогло бы. Он нависал надо мной, и мне пришлось задрать подбородок, чтобы посмотреть ему в глаза. Он рассмеялся, хотя я понятия не имела из-за чего. Что смешно в моем росте? Его громкий искренний смех разнесся по залу, где успела воцариться тишина. Это был не здешний смех. И сам он был не из нашего числа, со своими пухлыми губами, которые ухмылялись в неподдельной радости. Собравшись уйти, я шагнула в сторону, но он поймал меня за руку. Несколько ребутов так и ахнули. Никто и никогда не прикасался ко мне. Никто даже не приближался, за исключением Эвер. «Не расслышал твоего имени», — сказал он и повернул мою руку так, чтобы рассмотреть надпись, не обращая внимания на дикость своего поступка. «Рен», — прочел он, отпустил меня, — «а я Каллум. Приятно познакомиться». Я вышла к выходу, уже возле двери мрачно оглянулась на него. Как оценить это знакомство, я понятия не имела. Но слово «приятно» здесь совершенно не годилось. День прибытия салаг был моим любимым днем. Утром, войдя с остальными тренерами в спортзал, я ощутила волнение. Я даже почти улыбнулась. Почти. Новички сидели посреди просторного помещения на сияющем деревянном полу возле некоторых черных матов. Когда мы вошли, они отвернулись от инструктора и посмотрели на нас. Их лица были напряжены от страха. Похоже, никого еще не стошнило. «Не смотреть на них!» — гаркнул Мэнни 119. Мэнни отвечал за первые дни муштры. Он занимался этим дольше, чем находился здесь я, и связано это было, по-моему, с тем, что он жалел об упущенной возможности хоть на минуту стать тренером. Все салаги уставились на Мэнни, кроме номера 22, который успел послать мне очередную нелепую улыбочку. У стены, за спиной Мэнни, выстроились медики КРВЧ, держа наготове свои планшеты, какие-то приборы, в которых я ничего не смыслила. Сегодня их было четверо, трое мужчин и одна женщина. все в неизменных белых лабораторных халатах. Врачи и ученые всегда приходили понаблюдать за новичками, а после уводили их на медицинские этажи зондировать и колоть. «Добро пожаловать в Розу», – произнес Мэнни, скрестив на груди руки и сдвинув брови, словно хотел напугать. «Меня он не обманул ни сейчас, ни мою бытность 12-летней салагой». «Ваши тренеры заберут вас завтра», – продолжил Мэнни. «Сегодня они будут только наблюдать». Его голос гулко разнесся по залу. Это было огромное пустое помещение с грязными стенами, когда-то белыми, а теперь сплошь заляпанными кровью. Мэнни начал перечислять номера, указывая на салаг, чтобы нам было видно, кто есть кто. Высшим номером был 121, накачанный подросток старшего возраста, который, наверное, человек выглядел довольно грозно. В корпорации были охочие до больших номеров. Я знал это не понаслышке. У моего организма было больше времени приспособиться к изменениям, поэтому я регенерировала и выздоравливала быстрее всех в филиале. Перезагрузка происходила лишь после полного прекращения жизнедеятельности. Мозг, сердце, легкие – все должно было отключиться, чтобы начался процесс. Я слышал, что проведенные после жизни минуты называли отдыхом, временем, за которое организм перестраивался, восстанавливался и готовился к дальнейшему. Чем дольше отдых, тем лучше ребут. В тот день все происходило как обычно. Мэнни разбил салаг на пары и велел драться, давая им шанс произвести на нас впечатление. 121 быстро увлекся и за считанные минуты превратил своего партнера в кровавое месиво. 22 пролежал на полу дольше, чем простоял перед своим низкорослым и более юным напарником. Он был неуклюж и бестолково, без всякой позы совал всюду свои длинные руки и ноги. Двигался он как человек, словно вообще не перезагружался. Низшие номера выздоравливают медленнее, да и остаточных людских эмоций у них перебор. Когда люди впервые начали восставать из мертвых, они назвали это чудом. Ребуты были спасением от вируса, который выкосил большую часть населения. Они были сильнее, проворнее и почти неуязвимы. Затем нас прозвали монстрами, когда выяснилось, что ребут перестал быть прежним человеком и превращался в его холодное искаженное подобие. Люди отгородились от ребутов, повыгоняли их из домов и в конечном счете решили, что единственный выход – истребить их всех до единого. Ребуты дали отпор, но их было меньше, и войну они проиграли. Теперь мы стали рабами. Проект начался почти 20 лет назад, вскоре после войны, когда КРВЧ вообразили, что приспособить нас к труду гораздо выгоднее, чем просто уничтожать каждого воскресшего. Мы не болели, обходились меньшим количеством воды и пищи, чем люди, и у нас был более высокий болевой порог. Мы, может быть, и монстры, но все равно сильнее, быстрее и намного выгоднее, чем любая людская армия. Ну, большинство из нас. Малые номера чаще гибли на местности, превращая мой тренерский труд в напрасную трату времени. Поэтому я всегда выбирала высшее. «Даю этому 22-6 месяцев», — проговорил стоящий со мной Рос, 145. Он был немногословен, но я догадываюсь, что тренерскую работу Рос любил не меньше, чем я. Увлекательное это дело – превращать перепуганного, бесполезного ребута в нечто более пригодное. 3, – возразил Хьюго. «Замечательно», – прошелестела Лисси. Ее номер был 124, она была младшим тренером и имела право выбирать новичков в последнюю очередь. 22 мог стать ее наказанием. «Возможно, твои салаги не решились бы голов. Учи ты их лучше», – сказал Хьюго. 2 годами раньше он был моим стажером, а теперь уже почти год сам работал тренером. У Хьюга уже был превосходный послужной список в том смысле, что многие его новички остались в живых. «Голову отрубили только одному», – парировала Лисси, приглаживая непослушные кудри. «Да, остальных застрелили», – подхватила я, – «а номеру 45 пробили череп ножом». «Да 45 был безнадежен», – огрызнулась Лисси, уставившись в пол. Испепелить меня взглядом ей, очевидно, не хватило смелости. 178! Провозгласил Мэнни и подал мне знак. Я прошла через спортзал в середину круга, образованного салагами. Большинство старались не смотреть мне в глаза. «Добровольцы есть?» Взметнулась рука номера 22. Одна единственная. Знаю он, что его ждет. Вряд ли бы он вызвался. «Встать!» – скомандовал Мэнни. 22 вскочил с приклеенной улыбкой, изобличавшей неведение. «Сломанные кости будут срастаться от 5 до 10 минут. В зависимости от твоего личного времени восстановления», — сказал Мэнни, кивнул мне. Я схватила 22 за руку, завела ему за спину, сломала одним быстрым движением. Он завопил, выдернул руку и прижал ее к груди. Салаги вытаращились, взирая на меня со смешанным чувством ужаса и восхищенного изумления. «Попробуй врезать ей», — приказал Мэнни. 22 посмотрел на него. Лицо его исказилось от боли. «Что? Врежь ей!» — повторил Мэнни. Новичок сделал нерешительный шажок в мою сторону. Потом слабо замахнулся. Я отклонилась назад, избежав удара. От боли он согнулся, из горла вырвался слабый стон. «Ты уязвим», — сказал Мэнни. «Мне плевать, что ты слышал, когда был человеком. Ты чувствуешь боль, тебя можно ранить. А на местности 5-10 минут — слишком большой срок для недееспособности». Он подал знак остальным тренерам, и у салаг вытянулись лица, едва они поняли, что последует дальше. Мне никогда не нравилось это упражнение, слишком много крика. Задача заключалась в том, чтобы отвергнуть и превозмочь боль. Переломы болят всегда, как в первый раз. Отличием ребутов было умение преодолеть страдания. Человек валялся бы на земле, заливаясь слезами. Ребуты же не признавали боли. Я посмотрела на 22, который корчился на полу. Он взглянул на меня, и я удивилась, что он не воет. Обычно салаги выли, когда я ломала им руки. «Ты ведь не сломаешь мне что-нибудь еще?» – спросил он. «Нет, не сейчас». «А, значит, позже. Класс. Буду ждать с нетерпением». Он скривился, покосившись на свою руку. Мэнни отправил тренеров назад к стенке и подозвал салаг. «Ты должен встать», — сказала я улыбчивому новичку. Не замечая свирепого взгляда Мэнни, 22 медленно поднялся на ноги и вопросительно вскинул брови. «Теперь нога?» — спросил он. «А можешь в следующий раз сначала предупредить? Ну, типа скороговорочкой. Эй, соберись, сейчас я голыми руками переломаю тебе все кости». Кто-то из стоявших позади меня тренеров фыркнул, а Мэнни нетерпеливо щелкнул пальцами. «22! Двигайся сюда и садись! Живо!» Я присоединилась к тренерам, коротко глянув на 22, который плюхнулся в круг. Он все еще следил за мной своими лучистыми глазами, а я быстро отвела взгляд. «Да чего же он странный?»